Глава 35. Леночка открыла глаза и сладко потянулась, жмурясь от удовольствия. Тело болело во всех местах, но едва она вспомнила, что послужило причиной этому, тут же улыбнулась сама себе. Знала бы, насколько это круто, не тянуло бы до 30 лет. Хотя не факт, что с кем-то другим было бы так же. Совсем не факт. Эйриден. В его объятиях она вообще не чувствовала смущения или неловкости. Все было настолько естественно и фантастически прекрасно, несмотря на отсутствие красивого антуража или хотя бы даже обычной человеческой постели, что хотелось летать от восторга, переполнявшего ее изнутри. Леночка подумала, не спеть ли песню, словно героиня красивой сказки о любви. Встанет сейчас посреди поляны, раскинет руки, и к ней слетятся птички, сбегутся белочки. Однако потом решила, будет, наверное, слишком. Не девочка чай уже, неплохой каламбур вышел. После того, как ночью в момент близости произошел тот самый взрыв, в который Леночка не верила и считала его придумкой авторов статей в женских журналах, герцог остался лежать на разбросанной одежде, прижимая ее к себе. Она же вольготно развалилась на широкой мужской груди, слушая, как ровно бьется его сердце. Непонятно, правда, человеческое или драконье, или оба одновременно. При этом в голове крутилась лишь одна только мысль. «Мой мужчина. Мой. Вы теперь считаете меня падшей женщиной?» Едва Елена Михайловна задала этот вопрос, чувствуя себя ужасно глупо. Но ей важно было, чтобы Эриден понимал причины, сподвигшие ее на подобный поступок. Не просто страсть или влечение. В тот момент, когда он обернулся, она вдруг отчетливо поняла, что должна быть с ним, что хочет этого просто до одури, до невозможности отказаться или уйти. «Элен!» Он тихо рассмеялся, а потом поцеловал ее прямо в висок. «Я считаю тебя самой лучшей, самой прекрасной женщиной. Я бесконечно счастлив, что все сложилось именно так, что именно ты стала моим предназначением. Характер, конечно, ужасный, но тут уж выбора особо нет». Девушка слегка подняла голову, однако, увидев насмешку в его взгляде, успокоилась. Шутить изволит их благородие. Затем Эриден взял ее на руки, отнес к озеру, чтобы как ребенка искупать в теплой воде. Да еще помог одеться, только после этого оделся сам. Когда они вернулись к остальным, Арак снова был полностью поглощен процессом завоевания охотницы, а потому внимания не обратил совсем. Наверное, даже отсутствие не заметил. А вот Надька хитро посмотрела и подмигнула, видимо догадываясь, что не только на Луну они смотрели. Возможно, о произошедшем говорило лицо самой Леночки. Она без причины улыбалась и не могла стать более серьезной. Ларри, к счастью, уже спал. Эриден помог Елене Михайловне расположиться поудобнее, а сам пристроился рядом, прижимаясь к ее спине. Арак, заметив их фривольную позу, покосился, недоуменно приподнял одну бровь, но потом снова отвлекся на Надьку, которая то и дело ухмылялась периодически, бросая взгляд на герцога и Леночку. Сон накрыл моментально, и в этот раз Елена Михайловна, что говорится, дрыхла, как убитая. Ей не снилось вообще ничего, и уж тем более, слава богу, не являлась мира. Дело в том, что Леночку начинала напрягать эта тайна. Она непроизвольно обманывала Эридена, выходила так. А ей не хотелось этого совсем. Однако, как теперь рассказать об олененке, она тоже не имела ни малейшего понятия. Тем более в свете того, что Мира поведала ей при последней встрече. Проснувшись, она чувствовала сильную усталость чисто физического плана, но при этом необыкновенный душевный подъем и мысли о Бэмби упорно гнала прочь. Потом. Все потом. Девушка перевернулась на другой бок, герцога не было. Зато рядом лежала удивительно красивая Лилия. Надо же! Получается, он успел сходить на озеро, переплыть его и принести для нее цветок. Леночка снова улыбнулась, чувствуя себя совершенно по-идиотски счастливой. Посмотрела вокруг. Арак и Надька что-то готовили в походном котелке. Ларри помогал им. Эридена нигде не было видно. От этого стало немного тоскливо. Елена Михайловна прислушалась к своему внутреннему состоянию. Ну вот, они как бы, если говорить условно, полностью воплотили предназначение. И? Что-то должно произойти? Как насчет возрождения драконов? Отчего-то не видно ни поблизости, ни в небе ящеров с крыльями. Или как это вообще работает? А вдруг процесс бракосочетания столь же важен? Может, нужно было сначала получить официальный статус? О, А если своим поступком Елена Михайловна испортила все, и возрождение не состоится? Леночка подумала, поняла, что не испытывает ни малейших угрызений совести, и снова расплылась в улыбке. Да и бог с ними, с этими драконами. Так даже лучше. А то дергайся потом от всяких неожиданностей. Да и вообще, муж-дракон. Сомнительная радость. Пусть лучше остается тем, кто есть сейчас. Елена Михайловна поднялась со своего ложа, а затем направилась к остальным. А где Эриден? Тут был, совсем недавно. Пошел куда-то, наверное, подумать нужно. Надька, зараза такая, опять подбегнула. Может, у него есть о чем поразмышлять? Может, произошло что-то очень важное? Леночка подняла небольшую ветку, валяющуюся рядом, и запустила ею в охотницу. Правда, учитывая, что меткостью она никогда не отличалась, палка прилетела ровно виконту в спину. «Эй, совсем что ли? Чего дерешься? Я, между прочим, твой родственник, старший. Сейчас как накажу?» «Ой-ой-ой!» Леночка преувеличенно испугалась и замахала руками. «Мне так страшно!» Охотница тут же прыснула смехом. «Ясно», — обиделся Арак. «Сговорились. Ну ладно, сейчас вернется Эриден, пожалуюсь ему». Неожиданно Надька напряглась, буквально застыла, словно ее парализовала. «Ты чего?» Леночка подумала, охотница продолжает шутить. Она приложила палец к губам, требуя тишины. При этом взгляд ее лихорадочно метался по ближайшим кустам. «Да что? Цыц, говорю!» Снова оборвала ее Надька, а потом вдруг вскочила на ноги и метнулась к вещам, валяющимся рядом с лежаками. Но слишком поздно. Когда и как на поляне появился этот человек, Леночка вообще не поняла. Он словно возник из воздуха. Причем не было портала. Уж как выглядит подобный переход, Елена Михайловна хорошо запомнила. Незнакомец реально просто возник из ниоткуда. Смотрелся он непривычно, можно так сказать. Высокий, широкоплечий, пожалуй, его вполне справедливо было бы назвать красивым. Длинные черные волосы, ровный, правильно очерченный профиль, немного пухлые губы, которые кривила усмешка. Но совершенно белые, без зрачков, глаза. Без зрачков, без радужки, просто белые, словно два бельма. Леночка тут же вспомнила оракула с ее черными провалами. Тогда это кто? «Привет, охотница!» Голос у незнакомца был приятный, бархатистый, обволакивающий. Да и сам, конечно, смотрелся презентабельно, по-серьезному. Прямо герой мистических фильмов. Темные брюки, темная рубашка под горлышко, длинный плащ темного же цвета с лиловой подкладкой. «Айрон!» Надька явно этого типа знала. Елена Михайловна мелкими шажками приблизилась к охотнице. Благо, мужик просто стоял, ничего не делал. Стоял и смотрел. Если можно это применить ко взгляду, который у него был. «Рыбка моя, Наденька, солнышко, это что за хренотень? В смысле, кто этот товарищ? Чувствую всеми фибрами души, что он нам совсем ни к чему тут». «Зачем ты пришел, Айрон?» Охотница словно не слышала Леночку. Она не успела взять кинжалы в руки, но стояла совсем рядом с ними, напряженная, будто тетива лука. Бог его знает, почему в голову пришло именно такое сравнение, но Леночке показалось, что оно наиболее точно передавало состояние Нади. «Ты знаешь, понимаешь, мне нужно забрать то, чего не должно быть». Мужик тоже говорил так, словно кроме них с охотницей тут никого нет. «Надька, зараза такая, о чем он?» «Похоже, о тебе». Елена Михайловна не заметила, как Арак оказался рядом. Причем виконт больше не был похож на того весельчака и раздолбая, которого она видела все это время. Блондин замер, держа руки ладонями вниз, а Леночка ощущала, как вокруг родственника начинает понемногу закручиваться воздух. «Это Лич, если я не ошибаюсь. А скорее всего не ошибаюсь. Он пришел за тобой. Другой причины нет». «Класс!» Леночка снова посмотрела на незнакомца. «Эй, ты, может, тогда поговоришь со мной, раз уж я тебе нужна? А чего один пришел? Так веришь в себя? Типа бессмертный?» «А, блин, фигню сказала». «Элен!» «Явился, главное, такой дельный. Мало ли, что тебе нужно. Так-то меня для начала нужно спросить. Не боишься? Нас больше будет. Сейчас как размотаем тебя». «Элен», — снова повторила охотница, — «он не один». В этот момент из близлежащих кустов полезла всякая дрянь. Сначала появились несколько перевертышей, ровно таких же, что напал на них в короне империи. Следом за ними обозначилась толпа трупов. Ну, то есть по-настоящему мертвых людей. Толпа. Толпища. Штук 30 или 40. Они перли друг на друга, не помещаясь на поляне. Синие, воняющие отвратным образом с кусками слезающего от гниения мяса. «Твою ж мать!» – протянула Елена Михайловна, потому что других слов у нее не было. «Меня сейчас стошнит». «Нам не выстоять», – тихо сказала охотница, медленно прижимаясь, чтобы взять кинжалы. Причем Айрон все так же не двигался и ей в этом не мешал. Он, очевидно, понимал, на чьей стороне сила. «Зови Эридена», – сквозь зубы процедил Арак. «У вас связь. Зови. Где его носит?» «Не надо. Черный сейчас слаб. Он ушел не просто так к озеру. В нем бушует огонь. Не стала говорить сразу, чтоб не волновать никого». «С чего бы?» Виконт покосился на Надю, озвучившую столь странную мысль. Ночью они переспали. «Кто?» Арак так смешно вытаращил глаза, что не будь ситуация столь патовой, Леночка, наверное, рассмеялась бы. «Они!» Охотница кивнула головой в сторону Елены Михайловны. «Что значит переспали?» Арак упорно не понимал, о чем идет речь, хотя куда уж яснее. «То и значит, переспали, занялись любовью, имели интимную связь. Неужели не ясно с первого раза?» Охотница явно начала злиться. «Вы? Ты? О, да ладно!» Викон ткнул пальцем в Леночку. «Ты соблазнила его? Ты? Нет слов!» Елена Михайловна хотела было ответить, что большой еще вопрос, кто кого соблазнил. Однако подумала, вот сейчас точно не время это обсуждать. «Почему ты говоришь, что Эриден слаб?» Девушка покосилась на охотницу, боковым зрением замечая, как круг мертвяков постепенно сужается. Перевертыши стояли рядом с Айроном, ожидая команды. Сам же Лич словно наслаждался моментом, оттягивая нападение. «Видела, как он пошел к озеру, его трясло, будто в лихорадке. Это значит, огонь гуляет вовсю. Сколько продлится подобное состояние, неизвестно, но физически герцог сейчас слаб». «Ой, как же все не вовремя!» – буркнул Арак, медленно поднимая ладони вверх. «Не могла потерпеть до свадьбы? Вот тебе и скромница, совратила мне друга. Я тебя сейчас убью до того, как нас растерзают эти милые существа». «Нас, может, и растерзают», — уточнила Надька, «а вот тебя заберет Лич, и неизвестно еще, что хуже». Леночка почувствовала, как внутри нарастает паника. Это странно, но не из-за страха за свою жизнь. Она вдруг поняла, что до ужаса боится за Эридена, а потому решила, если ее сейчас будет жрать какой-нибудь зомби, она не позволит себе даже мысленно, даже намеком позвать герцога. Ну и пусть заберут, и ладно, сама пойдет, чтоб никто не погиб. «Я готова!» — Леночка быстро сделала несколько шагов вперед. «Стой, дура!» — Виконт попытался ухватить ее за одежду, однако девушка увернулась. «Интересно, жертва во имя чего? Друзей? Любви? Как же вы, люди, слабы в своих эмоциях!» Лич перевел свой пугающий взгляд с охотницы на Елену Михайловну. «Слушай, вот твое мнение меня вообще не интересует, так что не надо трындеть, ок? Давай, че там? Пойдем пешком, поскачем на твоих мертвецах?» «Элен», — охотница говорила совершенно спокойно, будто ничего не происходит. «Он не оставит нас в живых, не понимаешь?» «Почему?» — Леночка сделала еще один шаг. «Вот она я, забирай, за мной же пришел». «Не только», — усмехнулся снова Лич, а потом махнул рукой, дав сигнал к нападению. Елена Михайловна стояла ближе всего к мертвякам, но стоило им кинуться вперед, девушка почувствовала, как сильная волна воздуха отшвырнула ее назад, за спины Арака и охотницы. Виконт, видимо, постарался. Леночка, ползая на коленях, лихорадочно оглядываясь вокруг, совершенно не понимая, чем помочь друзьям. А в этот момент она поняла, да, друзья, абсолютно не безразличные ей люди. Сам Лич пока не принимал участия в драке, ровно как и перевертыши. Они наблюдали, а вот мертвецы перли, словно лавина. Арак раскидывал их той же воздушной волной. При этом во второй руке у него сформировалось оружие, прозрачное и сотканное из ветра. По крайней мере, выглядело все именно так. Этот странный меч, что удивительно, вполне натурально рубил гниющие части тел зомби. Но те отлетали, ползли за своими конечностями, подбирали их и снова кидались в бой. Так же происходило у охотницы. Она молотила мертвяков своими кинжалами в капусту. но они снова поднимались. Леночка в панике хватала все, что попадалось под руку, и швыряла этого врага. Палки, камни, листья, землю. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Становилось очевидно, они не справятся. Арак и охотница, сами того не желая, медленно отступали назад. В какой-то момент один из мертвяков проскочил мимо Виконта, ухитрился обойти Надю и с радостным воем кинулся к Елене Михайловне. Однако та не успела даже испугаться, как над ее головой пронесся огонь, испепеляя зомби полностью. Леночка оглянулась и чуть не зарыдала от отчаяния. Из кустов показался Эридан. Выглядел он, как тот же самый мертвяк. Его шатало, лицо было настолько бледным, что становилось страшно. Рядом с герцогом появился Ларри. Теперь стало понятно, куда папенька пропал в начале битвы. Побежал искать Эридана. Спаситель, блин, чертов. «Уходи!» Елена Михайловна бросилась к своему мужчине навстречу, вцепившись в край его одежды. «Христом Богом прошу, уходи! Меня не убьют, я им нужна! Уходи, умоляю! Если с тобой что-то случится, я не переживу!» Он молча посмотрел ей в глаза, потом склонил голову, поцеловал в губы и, взяв за плечи, отодвинул с дороги. «Мужик, да? Не можешь послушать, да?» Леночка выкрикивала ему эти слова в спину, чувствуя, как катятся слезы. Она очень хорошо понимала, их убьют, всех, Арака, охотницу, Ларри и Эридана. Герцог двигался с трудом. Очевидно, в его организме что-то происходило, от этого он действительно был ослаблен. Неожиданно Елена Михайловна вспомнила Миру. «Если будет опасность, настоящая опасность, позови, я помогу», — так сказала Бэмби. Девушка поднесла ладонь к глазам, маленькое серое пятнышко по-прежнему было на месте. Один раз она может воспользоваться этим, но сейчас, наверное, тот самый момент. Леночка прижала руку к губам, а потом прямо в пятнышко сказала: «Мира!» Время замерло. Мертвяки, бегущие к Араку, охотнице и Эридану, застыли. На ходу их словно заморозило льдом. Даже воздух перестал двигаться. Деревья больше не раскачивались ветвями. Айрон быстрым движением выхватил из-за спины два клинка, которые прежде было совсем не видно. Перевертыши, словно цепные псы, приготовились к прыжку, рыча и пуская слюну. Посреди поляны закрутился смерч, из центра которого появилась Мира. Девушка плыла по воздуху, не касаясь земли. «Ты!» Эридан сказал это с таким гневом и ненавистью, что Леночка безо всяких сомнений поняла. Наверняка он олененка очень за что-то, мягко говоря, недолюбливает. «Я!» — улыбнулась Бэмби. «Не ожидал, черный?» «Ты не можешь тут быть! Невозможно!» «Отчего же? Могу, если меня позовет помеченная!» Мира кивнула в сторону Елены Михайловны. Вот тут девушка второй раз поняла, что-то пошло не в ту сторону. Эридан оглянулся и посмотрел на нее с такой болью, что захотелось убежать. «Элен, как ты могла предать?» В этот момент Лич бросился на Миру, размахивая обоими мечами. Олененок даже не дернулась. Лишь немного махнула рукой, и Айрона вместе с его перевертышами отшвырнула обратно. Сама она спокойно двинулась к Леночке. Эридан попытался загородить ей дорогу, но Мира вдруг провела ладонью, где прямо из воздуха появился кинжал, которым она совершенно мимоходом, не останавливаясь, будто это мелочь какая-то, полоснула по груди герцога. Леночка вроде бы закричала в этот момент. Она не очень понимала и принимала реальность, глядя, как Эридан падает на землю. А из развороченной раны, которую словно не клинком порезали, а драли локтями, хлещет потоком темная кровь. «Ты сказала, что поможешь! Ты обещала!» «Это касалось лишь тебя, девочка. Встреча со мной грозила черному только смертью. Извини, забыла предупредить о столь несущественной детали. Что звать меня можно, когда его нет рядом? Тут либо он меня, либо я его. Ну, сегодня благодаря тебе все же я его». Елена Михайловна пыталась отшатнуться, но ее словно магнитом потянуло к олененку. Смерч переместился следом за своей хозяйкой, и их обоих стало накрывать этой темной воронкой. Леночка пыталась сопротивляться, однако чувствовала, не выйдет. Последнее, что она увидела, прежде чем ее и Миру скрыло полностью, это тяжелый гаснущий взгляд Эридана и его губы, произносящие снова «предала».